Глава 20. Исчез еще один наш летун. Его команда посещала ближайшие городу фермы якобы по приказу С. Келла, где просила, вернее, требовала, все, что нам было нужно. Откажи нам фермы, и мы в два счета могли снять приемники. Они это знали. Громкоговорители разбивали и больше не восстанавливали. Чтобы следить за этим, выпускали осокамеры. Отряды милиции особого назначения подавляли последние очаги независимости на отдельных этажах посольства, где обитали скваторы и их вожди, отказавшиеся от амнистии. Я была на баррикаде, сложенной из ломанной мебели, разной дряни и мусора из домов, ненужных машин. Однако, скрепленные не пластоном, как обычно, а неизвестно для чего быстро застывающим полимером, смолой, которая, затвердев, становилась твердой, как камень, и прозрачной, как стекло. Все слои нашей защиты были видны насквозь, словно мусор плавал в воде, а она вдруг взяла и застыла. В данный момент войны не было, и машины пропиливали в теле баррикады проход. Косой клин, U-образную траншею с гладкими стенами, сквозь которые было видно все дерьмо. По краям прохода торчали фрагменты случайно разделенного лома. Со мной был Симон. Мы смотрели репортажи осокамер, статические картинки, которые прерывисто менялись на его наладонном экране. «Что это?» — спросила я. На экране был потерянный корвет, мертвый. Земля вокруг него обгорела. Холмики на ней могли быть телами людей. Мы прибыли туда быстро, с оружием. Пройдя через дикую местность по тропам, протоптанным арикаями, их животными и их зелье, а может и одичавшими людьми, изгнанниками Послограда, скрывавшимися на близлежащих фермах. Нам не со всеми удалось установить контакт. Меня удивило, что я больше всего тосковала по невозможности флокинга. Я говорила себе, что дело, которым я занята сейчас, прямой наследник того крутого спуска по течению, который я называла флокингом. Но это не помогало. Корвет был размазан по земле. Мы прибыли к ужасному шапочному разбору. За работу принялись немедленно. Люди, которые сходили у нас за специалистов, собрали с каждого трупа образцы того, что могло оказаться следом от ожога или укуса. Трупы там были повсюду. «О, Господи!» — выдохнул наш следователь. Он нашел Ло, точнее, часть посла Ло Гана. Его грудная клетка была обожжена и выпотрошена. «Это не результат аварии. При аварии так не бывает». Визирь Жак лежал рядом. Края его раны, место, где раньше была рука, не носило следов ожога или пореза. Руку словно вырвали из тела, и оно истекло кровью. Вид у него был такой, словно он умер в чудовищных мучениях, пытаясь доползти до своей оторванной и выброшенной руки. Микробы, которые группа принесла внутри своих организмов, уже взялись за дело. Арикайский ландшафт добавил химических странностей, так что разложение здесь отличалось от разложения в Послограде. Все были мертвы. В экспедиции участвовал редкий функционер Кедди, зрелый жена-мужчина, которого я не знала. «О, Господи, это же горе!» — сказал кто-то. «Кедди будут...» Мы медленно переходили от трупа к трупу, оттягивая осмотр каждого следующего. Дул холодный ветер, пока мы перебирали останки наших друзей. Мы пытались их собрать. От некоторых нашлись только части. Остальных завернули для отправки домой. «Смотрите». Мы восстанавливали ход событий, следуя знакам на перепаханной земле, читая их и иероглифы мертвых тел. Здесь он упал. Горячий зубастый снаряд вонзился в бок нашего летуна. «Таких хищников не бывает», — начал кто-то. Но он упал достаточно медленно для того, чтобы все смогли выйти наружу. Это сказала я. Они вышли, а потом на них напали. Мы нашли остатки биомеханических яиц, добытых в последней поездке. Белок и зародыши машин запеклись на земле. Команда возвращалась. Из-за эоли, которые были на нас, наши голоса гремели у нас в ушах, как будто каждый из нас разговаривал в одиночку. Везя мертвые тела домой, мы летели с коронадами наготове и высматривали ранчо, на котором побывала команда. Его выдал дым. Окружающие постройки были разрушены, и ясли лежали в руинах. Одна хатка была еще жива, но страшно мучилась, а мы не имели понятия о том, как нанести ей удар милосердия, и могли только прикидываться, будто не замечаем ее боли. Рейкайских мертвых мы не сразу нашли. Крааль был пуст. Животные цвета пыли разбежались, и наше появление спугнуло лишь похожих на бумагу падальщиков, которые сбивались в стаю, похожую на мыслящий дым. Раздался выстрел, все с криками попадали на пол. Ружье завыло. Оно было из сокровищниц Послограда, старая банши-технология, переделанная для людей. Оказалось, что в воздух выстрелил офицер. Он сделал это машинально, чтобы распугать мелкое зверье. Рейкайскую молоть бросили, и она плавала в бульоне из мертвецов. Это оказались тела их взрослых. Следы копыт были повсюду. Мы настроили камеры и направили их по тому, что казалось нам следом. Из здания фермы выходила артерия толщиной в торс человека. Она скрывалась в трубе, которая шла через каменистую пустыню к городу. Трубопровод был порван. Вредительский взрыв раскидал его плоть, земля под ним превратилась в трясину из грязи и околоплодных вод. Что это? В дыре оказались органические отбросы. Скелеты, похожие на расплющенные ребра рыб, перепонки кожи между отростками, узелок замысловатых косточек. Останки спинного крыла. Мы подобрали этот маленький трофей. Позади нас выло последнее живое здание. Мы установили громкоговорители на фермах, с которыми нам удалось войти в контакт, и передавали им голос Эскела, что должно было гарантировать поставку нам нужных продуктов. Но стали возникать перебои. Теперь мы знали, почему. Послав разыскные команды и камеры вдоль трубопроводов, мы обнаружили другие прорехи. Мы потеряли еще одного летуна, а потом команду офицеров, которых отправили за ним. Эскел вышли в центр города для передачи. Их путь туда был обставлен со всей доступной в то время помпой. Тем из нас, кто еще делал вид, будто командует Эзом и Келом, досталось изрядно, особенно тюремщикам Эза. Пришлось наряжаться и идти на мероприятие. Уаят пошел с нами. Его наградили за участие в рождении Эскела, выпустили из тюрьмы, и он, хотя и под охраной, стал членом комитета. Ведь он был экспертом по антикризисной политике и больше не работал на Бремен, по крайней мере, тогда. А со всем, что будет после, и разберемся после. Если бы он мог безнаказанно заставить нас тащить над ним балдахин, то и заставил бы, — тихо сказала я Магда. Бог-наркотик вышагивал по городу. Эс с опущенными глазами и без улыбки. Кел, бритоголовый, как всегда, со свежими татуировками, имитировавшими давно снятые швы, шел, подняв голову, и время от времени бросал энергичные, полные ненависти взгляды на Эза. Эти двое скоро заставят нас таскать на собственных плечах их самих. Магда не улыбнулись. Наш дневной променад был в полном разгаре. Мы шагали сразу за Эскелом в окружении арейкаев, которые, повинуясь приказу, выкрикивали нечто вроде приветствий. Мак и Да были в шоке. Мне хотелось сказать им: подождите, все нормально, есть другие. Есть люди и арийкаи, которые ищут выход. Но я не могла предать Брена, к тому же я знала, что он прав. Это было рискованно, вдруг Мак Да испугаются, узнав об этом. «Я не знаю», — сказала Мак Да. «Я совсем не знаю, что нам делать». «Когда придет корабль?» «Придется экономить ресурсы», — сказал Кел, поглядев после выступления съемки из разрушенных ферм. Эскел настаивали на сокращении пайков рядовых жителей, Послограда. На ближайшие плантации и оттуда, где производилась питательная смесь для города, были направлены целые отряды полиции. Нападения учащались. Каждую группу офицеров сопровождал посол, который обеспечивал контакт полицейских с теми, кого они должны были охранять. «Все будет хорошо», — говорили Пор-Ша, собираясь. «Не в первый раз. Мы привыкли. Мы ведь раньше ходили торговаться, ведь так? В город. И теперь пойдем». Но теперь все было по-другому. Прежде, когда рушился весь наш мир, а с ним и Послоград, они и другие послы из самых лучших спасли нам всем жизнь своей отчаянной торговлей. Теперь они подчинялись приказам. Я всегда думала, что Кел в роли составляющей бога наркотика второго будет избегать активных действий. Но я уже привыкла ошибаться. С. Кел и в самом деле нашли грушевое дерево, былого лидера некогда всесильной арийкайской партии. Возможно, у Кела оставались свои разведчики. Не все, поживавшие в городе беглецы из Послограда, разделяли точку зрения Ил и Сип. У них могли быть враги, которые вполне могли оказаться агентами С. Кела. Случилось так, что во время одного из выступлений на городской площади С. Кела внезапно обступила небольшая толпа арийкаев, которые то втягивали, то выпучивали зрительные отростки. Но С. Кел не испугались. В этой группе был грушевое дерево, Кора Сайгис. Он проводил С. Кела на следующее представление, затем вернулся с ними в Послоград. Их сопровождали другие арийкаи, многие из которых держались ближе к Эскел, чем иные люди, служители, члены комитета или послы. Я не очень-то полагаюсь на свою память, но, проглядывая триды, иногда я пользовалась своим служебным положением, пришла к мысли, что видела еще, по крайней мере, двоих из них на месте убийства. Это они расступились, чтобы пропустить Хассера. У меня перехватило дыхание. Я оказалась свидетельницей тайной войны. Тогда Эскел временно не выступали, экономили слова. Заговорив, они объявили, что грушевое дерево назначается руководителем своего городского образования. Они сказали, что именно эта теория выбрана ими из всех остатков бывшего города в качестве узлового пункта, а его регентом назначается Кора Сайгис. Эскел могли говорить только как бог наркотик, и их слова всегда являлись руководством к действию. Но теперь действие заключалось не в том, чтобы мгновенно поднять крылья. Речь шла о власти. И когда Эскел кончили говорить, арийкаи, которые их слышали, стали подчиняться Кора Сайгису. Они отнеслись к этому очень спокойно и потом не жаловались. Я бы не удивилась, окажись, что Кора Сайгис уже и так хозяйничал на тех улицах. Эскел, может быть, ничего нового и не сделали, просто объявили об этом и изменили все. Теперь между Послоградом и этим новым центром города возникло сотрудничество, альянс. А значит, задача Брена, Илсип и их товарищей усложнялась. Наверное, я сознательно избегала мысли о том, чем был Кел и чем на самом деле стали С. Кел. Но что бы ни определяло нашу новую политику, умысел, шутовство или везение, мне было не по себе. Арийкаи из нового поселения, освященного словом С. Кела, покинули город вместе с Пор-Ша, КЛС и констеблями. Теперь операции стали совместными. КЛС вернулись, Пор-Ша нет. Мы установили приемники и камеры по периметру всех фермерских угодий. Они сигнализировали нам каждый раз, когда случалось что-то, не заложенное в их событийный алгоритм. Вот почему все члены комитета получили известие одновременно, а видеосообщения о новом нападении были переданы непосредственно в наши комнаты. Корвиды немедленно вылетели туда. Вовремя они не прибыли, но действовать все равно было надо, пусть в этом и не было никакого смысла. Я была с Брэном. Как можно быстрее мы отсматривали хаотические изображения, гоняя картинку то вперед, то назад, сцены ухода за животными, переговоры с работниками фермы. Пор-Ша, рослые, но застенчивые женщины, объясняют арикаям, что нам нужно. Конвульсивные движения труб, заглатывавших нужные товары, чтобы отрыгнуть их по Слограде. Обрывки разговоров на всеанглийском, счетчик времени сделал скачок. Дата-чип подчищали. «Нам нужна Эрсуль», — сказал Брен. «Ты когда-нибудь...» Я покачала головой. Женщина-констебль, вся в грязи, стояла перед нами. Устремив тревожный взгляд не на нас, а куда-то поверх наших плеч, она пыталась рапортовать. «Сержант Трейсер из...» — начала она. Поднялся страшный шум. Она наблюдала за чем-то вне экрана. «Атакованы», — снова прорвался ее голос. «Группы. Сотни, их сотни». Передача прервалась, картинка задергалась и сменилась видом стремительно удаляющейся земли. Камера летела вверх. Внизу, среди других мертвых людей, лежала Трейсер. Уже не думая, она последним предсмертным движением пальцев стянула маску Эолли. Изображение замелькало. Огромное сборище арикаев, двигавшихся совсем не так, как работники фермы. Они мчались галопом, они размахивали грудными крыльями, роняя с них кровь, которая каплями стекала по их доспехам и разлеталась на скаку веером тонких брызг. Никто из них ничего не говорил. Они лишь бессловесно кричали, вкладывая в этот безязыкий крик мысль о падении. Они отрубили голову одному мелкому служащему, с которым я была когда-то немного знакома. Один пинком опрокинул его на землю, прижал своим дающим крылом, второй замахнулся лезвием из чего-то вроде коралла. У них было и биологическое оружие, которое они обратили против самой фермы. Один арикай стрелял в наших мужчин и женщин из карабина, и ловкость его обращения с таранской техникой поражала. Мы видели и то, как они убивали таранцев без всякого оружия, просто втыкая им в животы острые выступы своих костей или сдергивая маски, отчего люди тут же задыхались на чуждом им ветру. Брен ускорил изображение. Пошли живые кадры. Бойня продолжалась. Неприятель численностью подавлял наших офицеров. Они пытались добраться до Корвида, но им не дали. Пор-Ша кричали атакующим на языке. «Подождите, подождите, не надо так больше», — говорили они. «Пожалуйста, мы просим вас так не делать». Мы потеряли ту камеру, а когда она вернулась снова, Пор-Ша были мертвы. Брен выругался. Все громкоговорители, установленные нами на ферме, внезапно заорали голосом С. Кэлла. Бог-наркотик нашли друг друга здесь, в Послограде, и теперь дружно вопили в микрофон. «Стоп!» — крикнули они. И все стихло. Я наклонилась вперед, всматриваясь в нечеткую картинку. Бойни, среди которой неподвижно застыли арикаи. «Господи!» вырвалось у меня при виде их полчища. Я вскинула руки. Брен сказал, что они делают. «Стойте смирно!» — кричал бог-наркотик за многие километры от них. «Сделайте шаг вперед! Встаньте напротив мертвого посла!» Несколько секунд никто не двигался. Потом из толпы вышел один арийкай и, осторожно переступая копытами, приблизился к камере. Остальные следили за ним. На его спине, то исчезая в тени, то снова появляясь, трепетало натянутое крыло. Оно слушало голос С. Кэлла. Больше в толпе убийц ни одного спинного крыла не было. «Это фермер», — сказала я. «Это не один из них». Здоровенный арийкай похлопал двух своих товарищей дающим крылом и ткнул им в зачарованного слушателя. Потом он изогнул спину так, что стала видна рана. С. Кэлл продолжал говорить. «Они увидели, что дома начали слушать. И еще он», — сказала я. «Вот почему они остановились, а не потому, что у них не было выбора». Сначала по одному, а потом все разом, арийкаи убийцы стали выгибать спины. Было видно, как слабо подрагивают на них обрубки слуховых крыльев. Я услышала шепот Брена. «О, бог мой!» Арийкаи демонстрировали свои раны. Кое-кто беззвучно кричал, наверняка торжествуя. «Они знают, что мы их видим», — сказала я. Повинуясь безмолвным указаниям большого арийкая, которые тот передавал жестами дающего крыла, двое саморезцев подошли к завороженному фермеру с двух сторон и вцепились в него. Он даже не заметил. «Оставьте то, что вы задумали. Отпустите его», — услышали мы голос С. Кэлла. Слова падали точно щелчки метронома. Фермер послушно поднял и развернул дающее крыло, выполняя инструкцию, предназначенную другим. Те, кому она была послана, проигнорировали ее, не услышали, продолжая держать свою жертву. Большой арийкай потянул спиной крыло фермера. Я сморщилась. Он стал его выкручивать. Жертва завизжала, пытаясь вырваться, но не могла. Дающее крыло его мучителя двигалось, как рука человека с корнем вырывающего сорняк. Крыло оторвалось. Державшие его в глубине плоти корешки из мускулов и хрящей лопнули, фонтаном брызнула кровь. Какие-то дрожащие волокна вылезли из спины, волочась за крылом. Спины и крылья арийкаев чувствительностью не уступают человеческим глазам. Травмированный арийкай открыл рот и упал, оглушенный болью. Его оттащили прочь. Тот, кто оглушил его, показывал нам жуткий, истекающий кровью букет. Из его рта вырвались громкие, бессловесные звуки. Крики торжества или гнева. Тут я услышала, что С. Кэлл снова говорят. Они отдавали приказы, которых никто не слышал.